позже. 4 дня спустя. Питер Хантли куда хуже знаком с топографией мемориальной больницы Кайнера, чем его давний напарник, который часто приходил сюда, чтобы навестить одного постоянного пациента, уже покинувшего этот мир. Чтобы добраться до нужного места, Питу приходится сделать 2 остановки — у главной регистрационной стойки и в онкологическом отделении. Но в палате Ходжеса нет. Связка воздушных шаров с надписью «С днем рождения, папуля» привязана к одному из оградительных поручней кровати и плавает под потолком. В палату заглядывает медсестра, видит Пита, уставившегося на пустую кровать, и улыбается. «Вам в солярий в конце коридора. Они там празднуют. Думаю, вы как раз вовремя». Питер идет в указанном направлении. В солярии имеется световой люк и много растений. То ли чтобы подбодрить пациентов, то ли чтобы добавить им кислорода, а может и для того, и для другого. У одной стены 4 человека играют в карты. 2 лысые, 1 с капельницей. Ходжес сидит под световым люком и нарезает куски торта своим гостям — Холли, Джерому и Барбаре. Кермит, похоже, решил отрастить бороду, и она снежно-белая. Пит вдруг вспоминает, как ходил в торговый центр с детьми, чтобы показать им Санта-Клауса. «Пит!» — Ходжес широко улыбается. Начинает вставать, но Пит машет ему рукой. «Присядь, съешь кусок торта. Элли принесла его из пекарни Батула. Ее любимое место. Всегда ходила туда, пока не выросла». «Где она?» — спрашивает Пит, пододвигая стул и садясь рядом с Холли. У нее повязка на голове, а у Барбары гипс на ноге. Только Джером цел и невредим, но Пит знает, что его едва не изрешетило пулями около того охотничьего домика. «Этим утром улетела обратно в Калифорнию. Сумела вырваться только на 2 дня. В марте у нее 3-недельный отпуск, и она говорит, что вернется, если потребуется». «А как ты?» «Неплохо». Его взгляд смещается вверх и влево, но только на секунду. «Мною занимаются 3 врача-онколога, и первые результаты анализа выглядят многообещающе». «Это прекрасно». Пит берет отрезанный Ходжесом кусок. «Слишком большой». «Глаза боятся, а зубы жуют», — отвечает Ходжес. «Послушай, насчет тебя и Изи». «Мы поладили», — отвечает Пит, пробует торт. «Вкусно. Что может быть лучше морковного торта с глазурью из сливочного сыра для сахара в крови?» «Так твоя прощальная вечеринка...» «Состоится. Официально ее никто не отменял, и я по-прежнему рассчитываю, что ты произнесешь первый тост. И не забудь». «Да-да, там будут твоя бывшая жена и нынешняя подружка, поэтому ничего скабрёзного. Помню, помню». «Но я рад, что в этом вопросе у нас полное взаимопонимание». Слишком большой кусок торта стремительно уменьшается. Барбара, как зачарованная, наблюдает за процессом. «Мы в беде?» — спрашивает Холли. «В беде, Пит?» «Нет», — отвечает Пит. «Никаких обвинений против вас не выдвинут. Собственно, я и пришел, чтобы сказать вам об этом». Холли с облегчением откидывается на спинку стула, отбрасывает со лба прядь сидеющих волос. «Готов спорить, они повесили все на Бэбину», — говорит Джером. Пит нацеливает на него пластмассовую вилку. «Истину глаголишь ты, юный воин-джедай!» «Вам, возможно, интересно узнать, что Йоду озвучивал знаменитый кукольник Фрэнк Оз». Холли оглядывает собравшихся. «Я нахожу это интересным». «Я нахожу интересным торт», — говорит Пит. «А можно еще маленький кусочек? Тоненький ломтик». Барбара выполняет его просьбу, и это вовсе не тоненький ломтик, но Пит не возражает. Отправляет в рот кусок и спрашивает, как ее дела. «Хорошо», — отвечает за сестру Джером. «У нее теперь бойфренд. Его зовут Дирис Невилл, звезда школьного баскетбола». «Замолчи, Джером. Он не мой бойфренд». «А приходит часто, как бойфренд». Джером улыбается. «Каждый день с тех пор, как ты сломала ногу». «Нам надо о многом поговорить», — с оскорбленным достоинством заявляет Барбара. «Возвращаясь к Бэбино», — говорит Пит, — «хочу отметить, что видеокамеры службы безопасности больницы зафиксировали его приход в больницу в ночь убийства жены. Он переоделся уборщиком в служебной раздевалке. Ушел, вернулся минут через 15-20, переоделся в обычную одежду и покинул больницу». «Больше никаких записей?» — спрашивает Ходжес. «Ну, скажем, в ведре». «Да, запись есть, но лица не видно, потому что он надел бейсболку Сурков, и нельзя утверждать, что именно он заходит в палату Хартсфилда. Адвокат защиты мог бы этим воспользоваться, но раз Бэбино никогда не предстанет перед судом...» «Всем на это плевать с высокой башни», — заканчивает Ходжес. «Именно. И город, и штат с превеликой радостью свалили все на него. Изи счастлива, и я тоже. Я бы мог вас спросить, между нами девочками, действительно ли Бэбино умер на поляне у охотничьего домика? Но на самом деле не хочу этого знать». «А как в этот расклад вписывается библиотечный Эл?» — спрашивает Ходжес. «Никак», — Пит отставляет бумажную тарелку. «Прошлой ночью Элвин Брукс покончил с собой». «Господи», — выдыхает Ходжес. «В тюрьме?» «Да». «За ним не организовали круглосуточного наблюдения? После всего, что произошло?» «Организовали, и никому из заключенных не полагалось иметь при себе ничего режущего или колющего. Но он как-то раздобыл шариковую ручку. Может, дал охранник или кто-то из заключенных. Разрисовал буквой Z всю камеру, койку и себя. Потом достал металлический стержень и...» «Хватит!» Останавливает его Барбара. В зимнем свете она выглядит посеревшей. «Мы поняли». «То есть, по общему мнению, он был кем? Сообщником Бэбино?» «Находился под его влиянием», — отвечает Пит. «Или оба они находились под чьим-то влиянием, но давай в это не углубляться, хорошо? Остановимся на том, что к вам троим вопросов нет. Правда, на этот раз ни наград, ни городских льгот». «Это нормально», — говорит ему Джером. «Мы с Холли еще 4 года можем бесплатно ездить на автобусах». «Ты и так не ездишь, потому что в городе тебя не бывает», — напоминает ему Барбара. «Мог бы отдать проездной мне». «А его нельзя передавать кому-то», — самодовольно заявляет Джером. «Пусть лучше будет у меня. Не хочу, чтобы у тебя возникали проблемы с законом. А кроме того, скоро ты будешь всюду ездить с Дирисом. Только не заезжай слишком далеко, если ты понимаешь, о чем я». «Ты ведешь себя как ребенок», — Барбара поворачивается к Питу. «И сколько было самоубийств?» Пит вздыхает. 14 за последние 5 дней. У 9 оказались запиты, которые тоже вырубились. Старшему было 24, а младшему 13. Один мальчишка, семья которого, по словам соседей, помешалась на религии. Рядом с ними христиане-фундаменталисты выглядели либералами. Он захватил с собой родителей и младшего брата. Пустил в ход дробовик». Все 5 какое-то время молчат. За столиком слева картежники громко смеются над чем-то. Молчание нарушает Пит. «А всего было больше 40 попыток». Джером удивленно присвистывает. «Да, я знаю. Этого нет в газетах, и телеканалы придержали эту информацию. Даже убийство и хаос». Так в полиции называли независимый кабельный канал WKMM, чьим девизом было «Кровавые новости самые интересные». Однако, разумеется, часть этих попыток, а может и большинство, широко обсуждается в социальных сетях, и это приводит к новым. «Ненавижу сети. Но все успокоится. Со вспышками самоубийств так бывает всегда». «Со временем», — соглашается Ходжес. «Но с социальными сетями или без них, с Брэди или без него, самоубийство — факт жизни». Произнося эти слова, он смотрит на картежников, особенно на 2 лысых. Один выглядит неплохо, в том же смысле, в каком Ходжес неплохо себя чувствует. Второй — мертвенно-бледный, с запавшими глазами. Одной ногой в могиле, второй на банановой кожуре, как сказал бы отец Ходжеса. Новая мысль, которая приходит к нему, слишком сложна, слишком переполнена злостью и печалью, чтобы озвучивать ее. Она о людях, которые беззаботно транжирят то, за что другие продали бы душу, здоровое, свободное от боли и тела. И почему? Потому что слепы, слишком расстроены или зациклены на себе, чтобы вспомнить, что ночь неминуемо ведет к рассвету, который обязательно наступит, если человек продолжит дышать. «Еще торта?» — спрашивает Барбара. «Нет, должен бежать. Но я распишусь на твоем гипсе, если будет дозволено». «Пожалуйста», — улыбается Барбара. «Напишите что-нибудь остроумное». «Ты требуешь от него невозможного», — говорит Ходжес. «Придержи язык, Кермит». Пит опускается на колено, словно намереваясь предложить руку и сердце, и что-то осторожно пишет на гипсе Барбары. Закончив, встает и смотрит на Ходжеса. «А теперь скажи мне правду о своем самочувствии». «Чертовски хорошее. Мне выдали пластырь, который нейтрализует боль гораздо лучше, чем таблетки, и завтра меня выписывают. С нетерпением жду встречи с собственной постелью». Он замолкает, потом добавляет. «Я справлюсь с этим». Пит ждет лифта, когда его догоняет Холли. «Для Билла это очень важно. И то, что ты пришел к нему, и то, что хочешь, чтобы он произнес первый тост». «Дела у него не очень». «Да». Пит пытается обнять ее, но Холли отступает на шаг. Правда, разрешает взять себя за руку для краткого пожатия. «Не очень». «Дерьмо». «Да, дерьмо. Дерьмо — правильное слово. Он этого не заслуживает, но раз так случилось, ему нужны друзья, которые его поддержат. Ты поддержишь, правда?» «Конечно. И не списывай его в тираж, Холли. Пока есть жизнь, есть надежда. Я знаю, это штамп, но...» Он пожимает плечами. «Я и надеюсь. Кто-кто, а Холли надеяться умеет». «Не скажешь, что она совсем не в себе», — думает Пит. «Но, конечно, она странноватая. Надо отметить, ему это нравится». «Ты проследи, чтобы в своем тосте он обошелся без скабрёзностей». «Обязательно». «И, кстати, он пережил Хартсфилда. Что бы теперь ни случилось, он это сделал». «У нас всегда будет Париж, детка», — говорит Холли голосом Богарта. «Да, все-таки она странноватая. Точнее, уникальная». «Послушай, Гибни, ты тоже должна беречь себя. Что бы ни случилось, он сильно огорчится, если ты этого не сделаешь». «Я знаю», — отвечает Холли и возвращается в солярий, чтобы вместе с Джеромом убрать следы празднования дня рождения. Она говорит себе, что это не обязательно последний день рождения, пытается убедить себя в этом. Полностью не удается, но она надеется, а это Холли умеет.